Глава третья. Книги Ордена Талхов. Первая. Всполохи пламени лизали холодные стены узкого коридора, ведущего вглубь башни. Не удовлетворившись безвкусным лакомством, проворными бесплотными ящерицами убегали прочь, чтобы вернуться и повторить все сначала. Драго смотрел в спину провожатому, несшему факел, и наряду с другими вопросами, иглами пронзавшими мозг, спрашивал себя, принадлежит ли тот к ордену Талхов. Конечно, он не знал всех в лицо, особенно из тех, кто окружал Старха, главу монашеского ордена. Однако с трудом в сознании укладывалось, что в окружении имелись люди столь отталкивающего вида. Когда Драго увидел человека, ожидающего внизу, у начала винтовой лестницы, этого пути на верхние этажи, его передернуло. Он всегда считал себя человеком в меру отрешенным, чтобы не реагировать не только на чью-то внешность, но и на вещи похуже, и все же не сдержал непроизвольной реакции. Высокий мужчина с плотностью каменной глыбы, которую не скрадывала даже широкая одежда, обладал приплюснутой физиономией то ли обезьяны, то ли бульдога. Маленькие поросячьи глазки не имели ресниц, подбородок увечил черно-фиолетовый шрам. Лоб и щеки были покрыты россыпью крупных продолговатой формы бородавок. Казалось, на его лице благополучно и незаметно для хозяина устроились пиявки, обожравшиеся кровью настолько, что им было лениво отлепиться. Урод ничего не сказал, даже не кивнул, призывая за собой, просто окинул подошедшего взглядом, пустым, как покинутая пещера, и повернулся, чтобы после ни разу не оглянуться. Драго не сразу выбросил из головы мысль, что он мог и вскрикнуть. Не выглядело такой уж неправдоподобной. Любопытно, как сочетается внешность провожатого с одним из тезисов монашеского ордена, ратующего не только о духовной, но и о физической чистоте. Впрочем, это было мелочью. Гораздо серьезней предстоящая аудиенция с главой ордена Талхов. Драго пытался выдавить из собственных размышлений побольше догадок относительно собственного положения, прежде чем он предстанет перед Стархом. Признаться, было отчего зайти в тупик. Драго входил в когорту монахов-воинов. Орден, несмотря на официальную политику смиренного паломника, несущего народу лишь просвещение и покаяние, имел остро отточенные зубы, вроде бы скрытые, но распирающие губы, которые их прикрывали. Воины составляли в ордене 1/5. В своей массе они также были неоднородны. Часть из них небольшая, возможно, 5-10%, не только учились сражаться любым оружием или без него, не только тренировали тело, но и обогащали разум тем, что хранила библиотека ордена. Именно из них в дальнейшем формировалась смена монашеской правящей элиты. Но и этот переход осуществлялся постепенно, в несколько этапов, они растягивались на долгие годы. Попасть в приближенные к главе ордена было делом сложным, зачастую одна ошибка перечеркивала многолетние усилия. Чаще необходима была выносливость, обычная выносливость, поднимающегося по длинной-длинной лестнице, и даже природный ум, способность к обучению отступали на второй план. Драго, принадлежащий к талхам с рождения, не задумывался над сутью этого многовекового монашеского образования. Он жил, используя преимущество реки, несущей его вперед, и не задавался вопросом, что будет, если в один прекрасный день попытаться плыть против течения или же просто свернуть к берегу. Не задумывался до недавнего времени. В его сознании орден вел свои истоки с начала мира, рожденного великой катастрофой. Об этом знали даже крестьянские дети. До великой катастрофы не было ничего. Одна пустота, хранившая в своем чреве сжатое время, которое сжималось все больше и больше, и в конце концов произошел взрыв, породивший ту самую великую катастрофу, преобразовавшую мир. Мир, который с самого начала был чем-то устоявшимся. И еще в стародавние времена был правитель всех заселенных земель, бароны, крестьяне, ремесленники и монашеские ордена, главным из которых, самым мощным, самым просвещенным, являлся орден талхов. Он казался чем-то незыблемым, и спрашивать, правильно ли орден скользит по воде жизни, казалось по меньшей мере абсурдным. Драго шел дорогой, дарованной судьбой, познавая премудрость, позволявшую не терзаться понапрасну вопросами, возникавшими у любого простого смертного. Благодаря не только природной гибкости, первоосновы хорошего воина, но и живому уму Драго был определен воин еще с детства. Один из этапов продвижения вперед предполагал наличие учителя. Обычно это был пожилой монах, опытный во всех отношениях, и в учениках у него ходила лишь небольшая группа, человек 5-7. Если кто-то из молодых монахов преодолевал этот этап, его учитель мог рассчитывать на вступление в приближенные к главе ордена. Таким образом, заинтересованность была обоюдная. Сами ученики были лишены какой-либо конкуренции. Они не знали, по каким критериям кто-то опережает остальных, и они также не знали, какое количество человек пройдет этот этап. Оно могло быть разным, от одного до всех сразу. Этап предполагал эпизодическое общение с самим главой ордена, либо с кем-то из его совета, трех старцев, высказывавших собственное мнение по какой-нибудь важной проблеме, прежде чем глава принимал окончательное решение. В основном главный монах ордена задавал ученикам разные вопросы, реже что-то рассказывал, и его редкие посещения превращались в своеобразный экзамен, оценку которого ты мог никогда и не узнать. Этап также предполагал часы, проведенные в библиотеке ордена. Были свободный час. Каждый из учеников в сопровождении учителя выбирал книгу на свой вкус и мог, не уходя, конечно, воспользоваться ее знаниями. И еще час бдения. В отличие от свободного, этот час был единственным за все время ученичества. Он предполагал ночь, проведенную в библиотеке. Считалось, эта ночь наедине с древними книгами, пропитает монаха необходимой аурой. Кроме того, монах оказывался единственным стражем библиотеки на несколько долгих часов, пока обычный охранник, тоже старый опытный монах, удалялся вздремнуть. В некотором роде час бдения являлся допуском на экзамен, после которого молодой монах мог пройти дальше, либо свернуть на иную стезю. Драго было 30 лет, возраст, не раньше которого монахи вообще оказывались в учениках, однако к этому моменту он уже приходил к учителю 3 года. Драго был очень перспективным. Не зря же ему первому из его группы был предложен час бдения. К этому моменту до него уже, как несколько лет назад, дошли слухи, которые в детстве могли показаться лишь бреднями спятившего еретика. До великой катастрофы, преобразовавшей мир, не было никакой пустоты. До великой катастрофы на Земле была иная цивилизация, более мощная и развитая. И ее создали такие же люди.